каждый миг. Экраны, правила, догмы, бремя. Свободы нет, лишь серый блик. В портале искры зов далекий. Мир кошек смелых и живых. Эксперимент, прыжок глубокий. В неведомое без оков иных. Два мира, две судьбы столкнулись. В пространстве сжатом до нуля. Надежды нити вдруг проснулись. Но как убрать молчание яд? Что есть прогресс? Куда мы мчимся? Вперед или в замкнутый свой круг? В глазах друг друга отразимся. Найдем ли выход, верный звук? Я вижу в кошке отражение, стремление вырваться, лететь. Забыто нами вдохновение, боимся чувством умереть. А в ней в людской тоска по чуду, по тишине, по вечным снам. Мы ищем истину повсюду, но часто прячем ее там. Что есть прогресс? Куда мы мчимся? Вперед или в замкнутый свой круг? В глазах друг друга отразимся. Найдем ли выход, верный звук? Одна надежда.